это грусть, о чем печаль? Я снова спрашивал себя. Дожди прошли, энергетической боли вампиризма, энергетической боли вампиризма. Выступила кровь, кишки наружу, мороз и стужу. Я на печи валялся, нож из горла торчал. Надолго, но не думал, что навсегда ты встретил меня в преисподней. Смотрел на меня, потом отвернулся, пошел стороной. Ты долго смотрел на меня, потом отвернулся, пошел стороной.